Да, в нас есть определенное родство. Мы оба отсутствовали в последнее время, не так ли? Но я был неосторожен, — сказал Мендер, указывая на свою поврежденную руку. Ты же, ясное дело, нет. Я никогда не спорю с архитектурой, — сказала она. А с невесомостями? Предпочитаю работать с тем, что стоит на месте. Обычно я тоже. А если не получается? Он пожал плечами. Время от времени возникают коллизии. В свое время ты пережил многое, не так ли? Не могу отрицать. С другой стороны, нынешнее длилось слишком долго, но ты и сама вроде не лыком шита. «Пока жива», — отозвалась мама. «Мы действительно должны сравнить наши комментарии к невесомостям и столкновениям. Не будет ли странным, если мы окажемся подобны во всех отношениях?» «Был бы весьма удивлен», — ответил Мендер. «Я был заворожен и слегка напуган этой беседой, хотя доверился лишь ощущениям и не имел понятия о сути разговора. Они были чем-то похожи, и я никогда не слышал общих мест, произносимых столь метко и выразительно, помимо Амбера, где часто развлекались словесными играми подобного рода. Простите меня!» Наконец, словно опомнился Мендер и обратился ко всей компании. «Я должен удалиться, дабы восстановить свои силы. Благодарю вас за гостеприимство, сэр», — поклонился он Сухаю. «И за удовольствие от того, что дорожки наши пересеклись. Это Дарья». «Ты только что прибыл, — сказал Сухай, — и даже не отдохнул. Как хозяина ты выставляешь меня не в лучшем свете». «Еще как отдохнул, — возразил Мендер. Никто не смог бы предложить подобной трансформации». Поворачиваясь к открывающемуся пути, он посмотрел на меня. «До скорого!» И исчез. Скала отвердилась его исчезновением. «Удивляют его манеры», — произнесла моя мать, — «причем явно без репетиции». «Само изящество», — прокомментировал Сухай, — «ему многое было дано от рождения». «Любопытно, кто умрет сегодня», — сказала мать. «Не уверен, что в его словах был скрытый смысл», — ответил дядюшка. Она засмеялась. «Но если все же так, они, несомненно, испустят дух в самом хорошем вкусе». «Говоришь, осуждая или завидуя?» «Не так, не так», — ответила она. «Я и сама восхищаюсь изяществом и хорошей шуткой». «Мама», — вмешался я, — «что все же происходит?» «О чем ты, Мерлин?» — откликнулась она. «Я давным-давно покинул эти места. Ты велела демону найти и оберегать меня. Скорее всего, он засек кровь Амбера, но возникла определенная неразбериха между мною и Люком. Демон решил взять под опеку нас обоих, пока Люк не начал свои регулярные попытки прикончить меня. Затем он, а точнее она, защищала меня от Люка и пыталась определить, кто из нас более подходящая партия. Она даже жила с Люком какое-то время, а позже преследовала меня. Кое о чем я стал догадываться, не зря она страстно желала узнать имя моей матери. Несомненно, Люк держал язык за зубами по поводу своего происхождения. Мать рассмеялась. «Прекрасная картина. Малютка Джасра и принц тьмы. Не пытайся сменить тему разговора. Подумай, насколько это стесняет взрослого человека. Мать посылает демонов надзирать за ним». «Единственного». «Дорогой, я послала лишь одного демона». «Какая разница? Как тебе в голову пришла подобная забота?» «Я возмущен». Тиига, возможно, не один раз спасла тебе жизнь, Мерлин. Пусть так, но... По-твоему, лучше смерть, чем защита? И только потому, что защита исходит от меня? Суть не в этом. Тогда в чем? Похоже, ты вполне допускаешь, будто я не способен о себе позаботиться, и... Да ты и не смог. Но тебе-то откуда знать? К моему возмущению, ты с самого начала исходила из того, что я недалекий, доверчивый, беззащитный, что в тенях я нуждаюсь в опеке. Извини, если задену за больное, однако скажу, что таким ты и был, причем собираясь в место, столь сильно отличающееся от владений хаоса, каким является тень. Да я сам могу о себе позаботиться. Ты не слишком преуспел в этом, хотя делаешь ряд необоснованных предположений. Что заставляет тебя думать, будто приведенные тобой резоны единственно возможны в моем стремлении действовать подобным образом? Прекрасно. Скажи, ведь ты знала, что Люк будет пытаться убить меня каждое 30 апреля? И если да, то почему просто не сообщила мне? Я понятия не имела, что Люк будет пытаться убить тебя каждое 30 апреля. Я отвернулся, сжал кулаки и разжал их. Так какого черта ты обеспечила меня защитой? Мерлин, почему так трудно допустить, что другие люди могут знать что-то, чего не знаешь ты? Начни с их нежелания сообщить мне это что-то. Мать помолчала какое-то время, затем ответила. Боюсь, в твоих словах есть доля истины. Но были серьезные причины не посвящать тебя в определенные дела. Тогда начни с этого. Расскажи, почему не доверяла мне. Дело не в доверии. Так можешь ты теперь объяснить мне, в чем дело? И опять последовала долгая пауза. Нет, — наконец сказала она, — еще нет. Я повернулся к ней, сохраняя спокойствие, и, не повышая голос, произнес: выходит, ничего не изменилось и никогда не изменится. Ты по-прежнему мне не доверяешь. — Неправда, — ответила мать, бросая взгляд на Сухая. — Это означает лишь то, что сейчас неподходящее время и неподходящее место, чтобы влезать в эти дела. — Позволь принести тебе выпить или чего-нибудь из еды, Дара, — немедленно предложил Сухай. — Благодарю тебя, нет. — отказалась она. — Мне пора идти. — Мама, расскажи хотя бы что-нибудь о Тииге. — Что ты желаешь знать? — Ты выколдовала ее откуда-то из-за края? — Верно. — Подобные существа сами бестелесны, но способны для своих собственных целей занимать тела живущих? — Да. Если Тиига занимает тело существа, близкого к смерти, то тем самым оживляет его дух и контролирует разум? Интересно. Вопрос риторический? Нет. Такое действительно произошло с тем, кого ты послала по мою душу. Теперь Тиига не в состоянии покинуть то тело. Почему? Я не уверена. Она в западне, предположил Сухай. Бродить туда-сюда она может лишь воздействие на функционирующий интеллект. Тело, контролируемое Тиигой, оправилось от болезни, что убило сознание, сказал я. Ты полагаешь, что она зависла там теперь на всю жизнь? Да, насколько я понимаю. Тогда скажи мне вот что. Освободится она, когда то тело умрет или погибнет вместе с ним? может произойти по-разному. Но чем дольше она будет оставаться в теле, тем более вероятно ей погибнуть вместе с оболочкой. Я оглянулся на мать. — И хорошо, верно? Она пожала плечами. — С этим демоном я обманулась. Но коли возникнет нужда, всегда можно вызвать на замену другого. — Не делай этого, — попросил я. — И не собираюсь, нет необходимости. Но если ты сама решила, что необходимость есть. Мать склонна ценить безопасность своего сына, нравится это сыну или нет. Я поднял левую руку, гневно вытянув указательный палец, и в этот момент заметил на запястье блестящий браслет. Он выглядел почти голографическим изображением витого шнура. Я опустил руку, сдержал свой первый порыв и произнес: «Теперь ты знаешь мои чувства». «Я давным-давно их знаю», — ответила мать. «Давай пообедаем в пределах Савалла через полоборота, в пурпурное небо. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «До скорого! Счастливого оборота, Сухай!» «Счастливого оборота, Дара!» Она сделала три шага и скрылась в полном соответствии с этикетом, тем же путем, что пришла. Я повернул и шагнул к краю пруда, уставился в глубину вод, ощущая, как медленно расслабляются плечевые мышцы. Теперь там были Джасра и Джулия. Снова в страже четырех миров, совершающие нечто тайное в лаборатории. А затем над ними взметнулись полосы. Какая-то безжалостная истинность, возвышающаяся над порядком и красотой, начала превращать женщин в существа завораживающих и пугающих очертаний. Я ощутил руку на своем плече. — Семья, — сказал Сухай, — козни, сводящие с ума. Ты сейчас переживаешь тиранию любви, не так ли? Я кивнул. Марк Твен что-то говорил о возможности выбирать себе друзей, но не родственников. — Я не знаю, что они затевают, — произнес Сухай. — Сейчас ничего не остается делать, как отдыхать и ждать. Я был бы рад услышать твою историю во всех подробностях. — Спасибо, дядя. — Что ж, почему бы и нет? И я поведал ему все до конца. По ходу рассказа мы прерывались, дабы снова подкрепиться на кухне, затем проследовали на балкон, парящий над океаном известкового цвета, что бился о розовые скалы под тускло-синим беззвездным небом. Здесь я закончил свой рассказ. — Это более чем интересно, — в конце концов произнес Сухай. — Ты увидел что-то большее? То, чего не заметил я? Здесь столько поводов для размышлений, что я опасаюсь судить поспешно, — отвечал дядя. — Давай пока оставим это. — Прекрасно. Я облокотился о перила, глядя в пучину. — Тебе необходим отдых, — заметил Сухай, помолчав. — Догадываюсь. — Пойдем, я покажу твою комнату. Он протянул руку, и я взял ее. Мы вместе погрузились в пол. Я спал в окружении гобеленов и портьер, в палате без дверей в пределах Сухая. Возможно, комната располагалась в башне, так как я слышал за стенами завывание ветров. Был сон и было видение. Я снова оказался в замке Амбера и шел извивающейся лентой зеркального коридора. Тонкие восковые свечи мерцали в высоких шандалах. Шаги мои были бесшумны. Меня окружали зеркала всех стилей и форм. Большие, маленькие, они покрывали стены по обе стороны. Я следовал мимо себя, бредущего в их глубинах, отраженный, искаженный, временами отраженный в отражениях. И застыл перед треснутым, оправленным волово зеркалом, что возвышалось слева от меня. Уже поворачиваясь к нему, я знал, что отражение не мое. Да, я не ошибся. Из зеркала на меня смотрела Корал. Одетая в персиковую блузу, она была без повязки на глазу. Трещина в зеркале делила ее лицо пополам. Левый глаз Корал был зеленым, каким я его запомнил, правый — в правом сидел судный камень. И оба смотрели на меня. «Мерлин», — сказала она, — «помоги мне. Это так необычно. Верни мне мой глаз. Я не знаю, как. Не понимаю, как это было сделано». «Мой глаз», — продолжала Корал, будто не слышала ответа. «В оке камня весь мир, кишащие силы, холодный, такой холодный, и нигде нет покоя. Помоги мне!» «Я найду способ», — пообещал я. «Мой глаз», — повторяла она. Я поспешил дальше. Из прямоугольного зеркала в деревянной раме с резным фениксом в основании меня разглядывал Люк. «Эй, старина!» Он выглядел несколько жалким. «Я чертовски хочу вернуть папин меч. Ты не видел его снова?» «Боюсь, нет», — пробормотал я. «Какая досада, что я так недолго обладал твоим подарком! Высмотришь его, а? У меня такое чувство, что он может прийтись кстати». «Постараюсь», — сказал я. «В конце концов, ты в какой-то степени отвечаешь за то, что произошло». «Верно», — согласился я. «И я чертовски хочу получить его обратно». «Да», — сказал я и двинулся дальше. Отвратительное хихиканье донеслось справа, из эллипса в бордовой раме. Повернувшись, я узнал лицо Виктора Мелмана, колдуна из теневой земли, с которым столкнулся, когда начались мои неприятности. «Адово племя!» — прошипел он. — «Прямо-таки радость видеть тебя, блуждающим в потемках чистилища. Пусть кровь моя горит на твоих ладонях. Твоя кровь на твоих собственных руках!» — парировал я. — «Полагаю тебя самоубийцей». — «Не так!» — резко оборвал он. — «Ты подлейшим образом прикончил меня». «Бред собачий! Во многом можно меня обвинить, но не в твоей смерти!» Я было двинулся дальше, но его рука вытянулась из зеркала и вцепилась в мое плечо. «Убийца!» — закричал он. «Проваливай!» — я стряхнул его руку и продолжил свой путь. Затем слева из широкого зеркала в зеленой раме, покрытого зеленоватой патиной, меня окликнул укоризненно качающий головой Рэндом. «Мерлин, Мерлин, что это ты там замышляешь?» — вопрошал он. «Какое-то время я был уверен, что ты держишь меня в курсе событий». «Конечно», — ответил я, разглядывая его оранжевую футболку и джинсы «Левайс». «Это правда, сэр. Просто не хватило времени для некоторых вещей». «Для тех, что касаются безопасности государства, для них у тебя не хватило времени». «Ну, полагаю, об этом можно судить по-разному. Если дело касается нашей безопасности, я тот, кто вершит суд». «Да, сэр, я сознаю, что мы должны поговорить, Мерлин. Верно ли, что ты лично замешан во все это?» «Полагаю, не имеет значения. Королевство куда важнее. Нам следует поговорить». «Да, сэр, мы поговорим, как только